По приказу Роя Дорман пошел к фургону, чтобы принести фонари и кусачки. Его фургон не был просто фургончиком неизвестной никому пиццерии, а представлял собой прекрасно оборудованную мастерскую, где нашлись бы любые инструменты и электронные приспособления, которые могли понадобиться в военных операциях. «Мы туда идем?» — спросил Веккио. «Зачем?» «Там должен быть домик сторожа», — ответил ему Рой. «И Грант может работать сторожем и жить здесь». Рой понимал, что им не хочется оставаться в дураках второй раз за один вечер. Как бы то ни было, они понимали, что Спенсер мог вложить свой фальшивый адрес и в другую компьютерную программу при получении водительских прав, и поэтому вероятность найти его здесь практически равнялась нулю. Когда Дорман открыл им ворота, они все последовали за ним, освещая себе путь фонариками и проходя между качающими нефть насосами. В нескольких местах сильный дождь, прошедший прошлой ночью, смыл гравий и оставил только грязь. Когда они, побродив между скрипящими, лязгающими и гремящими насосами, вернулись к калитке, не найдя сторожа, Рой окончательно испортил свои новые туфли. Они молча почистили обувь, пошаркав носками по траве перед воротами. Рой вернулся к своей машине, пока остальные ждали его приказа по поводу дальнейших действий. Он хотел снова связаться с мамой и найти другой адрес Спенсера, трахающего змей и жрущего всякое дерьмо куска человеческих отбросов Гранта. Он был сильно зол, и это было нехорошо. Злость мешала ему ясно мыслить. Во время припадка ярости трудно разрешить любую проблему. Он начал глубоко дышать, вдыхая воздух и спокойствие. С каждым выдохом он старался выбросить из себя напряжение. Он представлял себе покой в виде бледного облака персикового цвета. Напряжение казалось ему туманом ядовитого желто-зеленого цвета. Этот туман выходил из ноздрей двумя языками, подобными пламени. Он освоил технику регуляции своих эмоций, изучив книжку по тибетской медицине и философии. Но, может, это была китайская книга или индийская, он не помнил точно. Он знакомился со многими философскими учениями в своих бесконечных поисках глубокого самопонимания и способов медитации. Садясь в машину, он услышал сигнал вызова. Он снял приборчик солнцезащитного козырька. На маленьком экранчике появились имя Клек и номер телефона. Джон Клек занимался поисками Понтиака, сделанного 9 лет назад и зарегистрированного на имя Валерий Кин. Если она действует по своей обычной схеме, то машина будет оставлена на стоянке или в конце длинной городской улицы. Когда Рой позвонил по указанному номеру, ему ответил голос Клека. Ошибиться было невозможно. Джону было немногим больше 20 лет. Тощий, состоящий из острых углов, с огромным кадыком и лицом, напоминавшим форель, он обладал голосом низким, мелодичным и весьма приятным. «Это я», — сказал Рой. «Где вы?» Слова, произносимые Клеком, были подобны музыке. «Я нахожусь в аэропорту Джона Уэйна». Они начали работу в Лос-Анджелесе, но за день круг поисков расширился. «Понтиак здесь. Он находится на стоянке, где можно оставить машину на длительный срок. Мы узнаем имена служащих, продававших билеты вчера во второй половине дня и вечером. У нас имеются ее фото. Может, кто-то вспомнит, как оформлял ей билет». «Продолжайте, но мне кажется, что вы зайдете в тупик. Она слишком умна, чтобы бросить машину там, где легко будет проследить ее следующие шаги. Она заметает следы. Понимает, что мы ни в чем не уверены и станем терять время, перепроверяя все возможные версии. Мы также пытаемся поговорить с водителями такси, которые работали здесь в это время. Может, она не полетела самолетом, а вместо этого уехала на такси. Вам лучше предпринять еще один шаг. Она могла пойти из аэропорта в один из ближайших отелей. Нужно узнать, не помнит ли швейцар или служащие на парковке, не просила ли она их вызвать ей такси. «Я это сделаю», — ответил ему Клек. «Рой, на этот раз она не сможет удрать от нас далеко. Мы будем сидеть у нее не на хвосте, а прямо на ее заднице». Роя могла бы убедить уверенность Клека или роскошный тембр его голоса, но, к сожалению, он представил себе, как выглядит Клек. Тот был похож на рыбу, пытающуюся проглотить достаточно большую дыню. «Пока». И он отключился. Потом присоединил телефон к компьютеру, включил его и связался с мамой в Вирджинии. Он поставил перед ней сложную задачу, даже с учетом ее огромных талантов и связей. Она должна была искать Спенсера Гранта в файлах компании по водоснабжению, в газовых компаниях, в офисах налоговой инспекции. Ей также следовало искать во всех отделениях и офисах все файлы каждого штата, округа, региональных и городских агентств, и также проверить все отделения компаний, которые управляются из Вентуры, Керна, Лос-Анджелеса, Оранжа, Сан-Диего, Риверсайда и Сан-Бернардино. Он еще просил ее проверить все банковские счета покупателей в Калифорнии, займы, расчеты, накопления и кредитные карточки. На общенациональном уровне проверить файлы администрации по социальному страхованию и налоговых управлений, начиная с Калифорнии и затем двигаясь на восток от штата к штату. Наконец, после того, как он объявил, что позвонит утром, чтобы ознакомиться с результатами работы мамы, он запер за собой электронную дверь Вирджинии и выключил компьютер. Туман становился все гуще, а воздух с каждой минуты прохладнее. Его ждали у ворот, дрожа остальные три участника неудачных поисков Гранта. «На сегодня нам придется закончить», — сказал им Рой. «Начнем все сначала утром». У них на лицах выразилось облегчение. Кто знает, куда их могут завести поиски Гранта. Рой похлопал каждого по плечу и успокаивал, пока они шли к своим машинам. Ему не хотелось, чтобы они раскисали. Каждый человек должен гордиться своими действиями. Сев в машину и выехав с гравия на асфальтированную дорогу, Рой опять медленно и глубоко вздохнул. Вдох — волшебная дымка бледно-персикового покоя. Выдох — желто-зеленый туман злобы, напряжения и стресса. Вдыхаем персиковый покой, выдыхаем зеленый туман злобы. Вдох — персик, выдох — зелень злобы. Он все еще был вне себя от бешенства. Ленч у них был поздний, поэтому Спенсер проехал длинный отрезок пути до Барстоу без остановки. Потом он остановился, чтобы поесть и покормить собаку. Через окошко Макдоналдса он, не вылезая из машины, заказал Биг Мак, хрустящий картофель и небольшую порцию ванильного коктейля для себя. Ему не хотелось возиться с банками еды для собаки, поэтому он заказал для Рокки 2 гамбургера и большую порцию воды. Потом пожалел пса и заказал вторую порцию ванильного молочного коктейля. Спенсер припарковался сзади хорошо освещенного ресторана. Он не стал выключать мотор, чтобы в «Эксплорере» было тепло. Пересев назад, чтобы поесть, и прислонившись спиной к переднему сиденью, он вытянул перед собой ноги. Рокки облизывался в предвкушении удовольствия, когда Спенсер раскрыл бумажные пакеты, и машина наполнилась великолепным ароматом. Перед выездом из Малибу Спенсер убрал задние сиденья, поэтому даже стоявший там чемодан и сумка не мешали ему и собаке удобно устроиться. Спенсер вынул гамбургеры Рокки и положил их на бумажную обертку. К тому времени, когда Спенсер достал свой Биг Мак из контейнера и откусил первый кусочек, Рокки уже жадно проглотил свои мясные котлеты и оставил лишь кусок булочки. Он больше не желал есть хлеб. Жадно глядя на сэндвич Спенсера, он начал жалобно скулить. «Это мое», — сказал ему Спенсер. Рокки снова заскулил. Он скулил не как испуганное существо, он скулил не от боли. Это был звук, говоривший: «О, взгляните на бедное существо и поймите, наконец, как же я жажду этот гамбургер и сыр, и такой вкусный соус, и, может быть, даже эти чертовы огурчики».